607. Также будем радоваться такому пути. Мысль о преображении сердца пусть будет источником радости. Многие печали и воздыхания от самости, много ужасов от самости, много преткновений от самости. Необходимо перестать думать об ограничениях. Когда дано зерно огненное, нужно радоваться, что такая жемчужина носима нами по доверию самой иерархии. 608. Не смущайтесь видом демонов. Жалость к ним острее меча огненного. Можно отклонить самое дерзкое нападение жалостью. Не может зверь вынести взор жалости, но нападает, когда чует трепет страха. Истинно, страх есть зло. Но ничтожно зло в природе своей, ибо оно есть невежество. Уже нередко могли убедиться, что выдумки зла невежественны. Так запаситесь сундуком жалости. 609. Которое из злодеяний наиболее разрушительно для монады злодея? Конечно, предательство. При таком преступлении наиболее резко переменяется уже сложенный ток, и получается ужасный обратный удар. Не может долго жить предатель в плотном мире. Но когда он перейдет в мир тонкий, то при отсутствии живоносной энергии он вовлекается в хаос и подвергается разложению. Предательство не бывает неожиданным, оно всегда предумышленно и тем утяжеляется вследствие своей судьбы. Нужно понять, что возвращение в хаос прежде всего невыразимо болезненно. Кроме того, ощущение первичного зерна остается, и сама безнадежность скорого преображения нуждается в несказуемом мужестве. Но предатель лишен мужества. Он прежде всего обуян самомнением. Так будем предупреждать людей, что даже с материальной стороны предательство недопустимо. Предатель не только осуждает себя, но он заражает кругом широкие слои, внося огненные бури. Не следует думать, что человеческое противоестественное действие не будет отражаться на окружающем. Прежде всего, оно может влиять на малых детей до 7 лет, когда дух еще не овладел всем организмом. Огненные бури особенно опасны в это время, они накладывают на сердечную деятельность особую нервность у тех, у которых и без того наложено бремя тяжкого атеизма. Так предатель не только предает личность, он одновременно покушается на целый род и, может быть, на благо целой страны. Пусть каждый, помысливший о мире огненном, убережется от предательства хотя бы и в мыслях. Нет предательства малого. Оно велико во зле и против мироздания. Такое зло есть уже преграда к совершенствованию. 610. Поучительно наблюдать с научной точки зрения содержание атмосферы, окружающей сущность тонкого или огненного мира, когда она конденсирована для появления среди плотного мира. Можно припомнить дуновение, предшествующее явлению, но можно различать, как в одном случае ощущается как бы горная прохлада, и явление может приносить даже благоухание. Но в ином случае можно чувствовать пронзительный холод и неприятный запах. Так различаются слои миров. Но можно бы отличить и разные химические составы сгущенной атмосферы. Разве это не будет явлением высших реальностей? Так можно и духовно, и физически постигать величие незримых миров. Нужно не только привыкать к этому прекрасному сознанию, но и строить свои поступки соизмеримо с величием мироздания. 611. Можно ждать очень больших явлений в жизни планеты. Необычно время, когда космически сливаются в чашу архангела события.